Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Марии Ероховой из города Гагарина, Смоленской области. Мария задает нам вопрос, который кажется нам интересным. Она пишет: «Поясните, пожалуйста, разницу в употреблении терминов коллоквиум, симпозиум, пленарное заседание, круглый стол и съезд». А современный словарь иностранных слов Леонида Петровича Крысина дает определение и коллоквиуму, и симпозиуму, но на основе таких определений, пишет Мария, не всегда можно определить формат мероприятия, если на английском дается общее слово «meeting», заседания, хотя речь идет на самом деле о разных форматах заседания. То есть, насколько я понимаю, перед Марией стоит задача каждый раз, когда по-английски написано «meeting», в зависимости от того, какой именно тип заседания, перевести его на русский язык более точно, нежели общим словом «встреча». Значит, различие следующее. Слово «коллоквиум» можно также произносить «коллоквиум». Вообще говоря, имеет два значения. Восходит это слово к латинскому языку. Приставка в этом слове «кол» — это приставка ставка совместного действия, а корень тоже, например, что в известном выражении «homo loquens» — «человек говорящий». То есть коллоквиум дословно, буквально означает «беседа-разговор». Первое значение, старое значение — это встреча, на которой обсуждается какой-нибудь доклад. Заранее известно, какой это доклад, и собираются заинтересованные в теме доклада люди. Они слушают этот доклад, затем обсуждают. Это очень старое значение, оно было в ходу еще у средневековых схоластов. Сейчас это значение актуальность свою утратило. И чаще слово употребляется в вузовской практике. Коллоквиум — это, вообще говоря, форма проверки знаний студентов. В отличие... Даже раньше на вступительных экзаменах коллоквиумы где-то были. Не знаю, сохранились сейчас где-то или нет. Как собеседование, да? Вот ну, как да, вариант. В форме собеседования. Но вступительный экзамен все-таки это не коллективное собеседование, а один на один. Индивидуальное, или... да. Да, индивидуальное. А слово «коллоквиум» чаще употребляется, когда преподаватель группе назначает коллоквиум. И это именно беседа преподавателя со студентами, в отличие от зачета или от экзамена, никогда не сообщаются заранее вопросы, которые преподаватель намерен задать студентам. Он только говорит, что коллоквиум будет посвящен такой-то теме, ну, той теме, которой только что занимались, предположим. В этом значении слово «коллоквиум» в современном русском языке употребляется довольно часто. Слово «симпозиум» восходит к греческому слову «симпосион», что дословно означает «совместное лежание». Но смысл этого в том, что это пиршество. Известно, что древние пировали лежа или полулежа. Поэтому вот это совместное лежание — это на самом деле пир или пиршество. И диалог Платона, собственно, называется симпозиум. Совершенно верно. Значит, у этого слова тоже два значения, и точно так же есть значение малоупотребительное и есть значение более широко распространенное. Малоупотребительное значение – это совещание группы официальных лиц, а более широко распространенное значение – это конференция, которая посвящена какому-либо специальному вопросу. Отличие симпозиума от конференции именно в узости или широте проблематики, которая обсуждается. Обычно симпозиум посвящен какой-то довольно узко ограниченной проблеме, строго определенной. То есть невозможен, например, симпозиум по русскому языку. Может быть, симпозиум, предположим, по морфологии русского глагола. Вот довольно узко обозначенная проблема, ну, относительно узко обозначенная проблема. И вот в этом отличие симпозиума от конференции. А как это по-русски? Далее Мария спрашивает... А может быть, прервемся, послушаем звонок, а потом продолжим отвечать на письмо? Если нам слушатели дадут и не будут нас без конца, то я с удовольствием. Давайте послушаем, кто сейчас уже дозвонился. Конечно. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, мы вас узнаем. Ирина Николаевна, Санкт-Петербург. Узнаем. Да. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос такой. Вот здоровье тела, иногда говорят, физическое здоровье. А вот здоровье духа, это моральное, душевное или духовное здоровье? Духовное. Духовное. Ну, в здоровом теле здоровый дух еще говорят. Да. Духовное. Спасибо. Так, еще второй вопрос. Сказал один из классиков, это мудрые мысли и правила. Они следующие. Вот ты их. Не смейся над дураком, не спорь с женщиной, не черпай воду решетом. От всех троих избавь нас, Боже. А ведь правильнее сказать, от всех трех или то, и другое верно. Ответьте, пожалуйста. Спасибо за передачу. Евгения Николаевна, ну, во-первых, по поводу здоровья. Душевное здоровье, конечно, тоже сказать можно. В особенности, если речь идет о том, когда нам нужно отличить человека без каких бы то ни было психических отклонений, душевное здоровье, человека от другого человека, у которого, к несчастью, есть отклонение вот в его психике. Тогда говорят о душевном здоровье. От всех трех или от всех троих? Вообще говоря, в третьем случае речь идет о решете и о черпании воды решетом. Решето – это не существо живое, это неодушевленный предмет. И поэтому по отношению к нему использовать собирательное числительное трое невозможно. Но в одном из этих положений речь идет о женщине. Это уж, слава богу, живой человек. И, скорее всего, вот говорят от всех троих, потому что, как бы повышая статус других предметов, их ставят рядом с одушевленным существом женщины, и получается не все три, а все трое. Строго говоря, не стоит вообще в этом случае их всех объединять вот в этом одном числительном. Но уж если очень хочется, то лучше сказать от всех троих. Как это по-русски-то? Мы продолжаем отвечать на письмо. Марии Ероховой. Значит, следующее, уже не слово, а словосочетание, о котором она спрашивает, пленарное заседание. Пленарное заседание означает вот что. Пленум – это, в общем, когда собираются все. А на конференциях очень часто участники вынуждены делиться на секции. Но пленарное заседание – это заседание, на котором присутствуют все участники конференции. И, соответственно, выступать, докладчику выступать на пленарном заседании как бы почетнее, потому что его слушают все участники конференции, и все могут принимать участие в обсуждении его доклада. Круглый стол. Круглый стол – это еще один формат обсуждения. Отличие круглого стола и от конференции, и от пленарного заседания, например, и тому подобного, прежде всего в том, что там нет заранее утвержденной программы. В этом прелесть круглого стола и в этом опасность круглого стола. Опасность, я имею в виду, для организаторов этого круглого стола, потому что если круглый стол по какой-то проблеме проводится в рамках конференции, нередко случаются такие ситуации, когда ведущий призывает выступать, а никто не выступает. Все сидят и ждут, что кто-нибудь другой пойдет да выступит. Поэтому иногда организаторы круглых столов все-таки заранее договариваются с несколькими участниками и указывают в программе, что вот в этом круглом столе обязательно выступят такие-то, а кроме этого все желают. Кроме этого, на круглом столе регламент обычно весьма жесткий. Если обычно на конференциях дают 15 минут для секционного доклада, 20 минут, а для пленарного доклада могут давать и 20 минут, и 30, и даже 40, то на круглом столе максимум, на который может рассчитывать выступающий, это 5 минут. Как это по-русски? Слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Марина. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Может ли слово «повеса» быть употреблено в отношении женщины? В интернете я встретила стишок, который начинался со строчки «Ах, надежда, пьяная повеса». Господи! Я не убедила автора в том, что слово «повеса» не может быть употреблено в отношении женщины. Ну, тут даже не женщина, а образ такой. Ну, Марина, пока Валерий Анатольевич наводит справки, или уже навел? Да, все, что указывает слова, что это все-таки существительно мужского рода, не общего. Да, как хочется думать. Не зануда, не задира. Да, да, да. И то, что это бездельник, проводящий время в легкомысленных затеях и развлечениях. И, собственно, мы же помним, кто у нас главный повеса в русской литературе XIX века, поэтому как-то сомнительно его использование этого слова по отношению к женщине. Да, это не общий род, а мужской, поэтому все-таки, Марина, вы правы. А кто главный повеса? Ну, Онегин, конечно. И по поводу повеса я бы все-таки еще добавил. То Валерий Анатольевич сказал главный, но, скорее всего, он имел в виду... Самый известный. Да, конечно. Потому что Митрофанушка будет поповеснее, чем они. Чем это повесов? Продолжаем отвечать на письмо. Значит, теперь уже последний вопрос. Съезд. Съезд отличается от конференции, от симпозиума, тем более от коллоквиума или пленарного заседания, тем, что предполагается, что на съезде присутствуют, ну, как бы все. Ну, например, славистикой, изучением славянских языков и литературы занимаются в очень многих странах мира. Конференции по славистике проходят в очень многих странах мира, в очень многих городах и так далее. И на конференциях не предполагается, что в ней в обязательном порядке примут участие ученые из всех стран, где занимаются славистикой. А вот на съезде славистов, который, например, был 2 месяца назад тому в Сербии, на съезде присутствовали участники из всех стран, где изучают славистику. То есть это самое представительное научное собрание. Ну, а теперь мы на основе того, что мы вам рассказали, наверное, вам будет легче переводить в разных случаях английское слово meeting. Как это по-русски? Да, кто-то нам дозвонился, и мы слушаем вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Арина, у меня вопрос к профессорам. Вот последние годы я иногда слышу от разных людей такую фразу: «Надо поднять детей». Например, женщина, ну, которой дети еще школьники, говорит: «Мне надо долго и много работать, чтобы поднять детей». Или женщине, у которой дети выросли, говорят: «Она подняла детей». И я хотела бы спросить профессоров, правильно ли так говорить? Откуда пошла эта фраза? Что она обозначает? Что входит в это понятие «поднять детей»? Так, когда появилась фраза? Хорошо, только один вопрос у вас, да? Да, спасибо. Ну, собственно говоря, ваше сомнение в адрес этого значения, этого глагола, можно объяснить только тем, что у глагола «поднимать» есть в словарях помета разговорная. Значение здесь достаточно понятное. Растить, воспитывать, помогая приобрести самостоятельность. И метафорическое значение, то есть откуда появляется это значение, тоже достаточно прозрачное. То есть для того, чтобы поднять что-то, нужно приложить определенного рода усилия. Допустим, если мы поднимаем что-то с пола, то мы должны нагнуться, поднять и так дальше. То есть когда появилось это значение? Ну, если... Очень давно. Конечно. Хотя, если словари дают память разговорной, значит, все-таки оно долгое время воспринималось и воспринимается как, может быть, не слишком прозрачно и, может быть, имеет корни в народном обиходном языке, поэтому и литературный язык, но так там же корни, определяет. Где и поставить на ноги. Если нашу слушательницу поставить на ноги не смущает, то ее не должно смущать и поднять. Смысл-то ведь заключается в этом. Поставить на ноги, то есть добиться того, что ребенок, уже вчерашний ребенок, уже самостоятельно способен отвечать за себя человек. Вот какой здесь смысл. Но совершенно верно говорит Валерий Анатольевич о том, что это выражение исключительно разговорное. Странного в этом нет. Да, ничего. И уж говорить о возрасте, до какого можно поднимать ребенка, тоже не приходится, потому что это сильно зависит от возраста ребенка, от того, какие усилия прикладывает родитель. Ну, то есть в каждой конкретной ситуации это будет решаться. От его способностей, да, и, в конце концов, от страны. Я напомню, что в Германии существует так называемая Kindergeld. Это выплата, которую получают родители на каждого ребенка до достижения им 27 лет. Боже мой. 27 иногда лет. И до 30 поднимают. Что, вот это я имел в виду, когда говорил, что еще и от страны зависит. Что ж, успеем только адрес назвать. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». До встречи, друзья.